Только ваша ясновельможность, теперь там не пусто. Теперечки в люхах какие-то важные пленники. И в городке дозор московской стражи. У меня каждая смена бывает. Добре пьют, нечего жаловаться. Добре. Только вот, как они говорят, денег не любят платить, а все в долг. На борг, как важная шляхта. «Так пленные, говоришь, тут еще?» – переспросила Марианна, едва скрывая охватившую ее радость. «Туточки, тут! Их недавно привезли!» «Господи! Прибежище наше! В деснице твоей лишь спасение!» Промелькнула в мыслях Марианны горячая молитва и погрузила ее душу в радостное умиление. Все замолчали. Андрей обдумывал, как воспользоваться новыми обстоятельствами. Жид ждал распоряжений. «Слушай, жиды!» — прервала наконец молчание Марианна. «А нет ли у тебя отдельной комнаты и доброго чего пополоскать горло? Так мы бы выпили и не на борга, а на чистой дукатике». «Ну как не быть? Как не быть отдельного покоя для такого ясного панства?» — вздохнул от восторга Шинкар. «Есть, есть и все, что только угодно для панских потреб. Милости прошу!» И он повел своих ясных и дорогих гостей в темные огромные сени, заезд, где слышно было ржание коней, где стояли посредине повозки и буды, где навалена была, кроме того, и всякая дрянь, колодки, дрова, седла, упряжь. Ощупью, натыкаясь то на то, то на другое, пробирались Андрей и Марианна за жидом, и, наконец, вошли вслед за ним в какую-то конуру. Жид потом побежал за вином и за свитлом. А Марианна шепнула Андрею, чтобы он привел сюда и товарища Харунжева, чертовея, дошлого и опытного казака во всякой справе. Оставшись одни, наши путники начали обсуждать меры, какие нужно было предпринять для спасения заключенных. Прежде всего, нужно было узнать, как велика в городке стража, и есть ли возможность проникнуть в это городище, или придется его добывать силой. Но их было всего-навсего 6 человек, а воровка и прочие команды исчезли. Если они съедутся где-либо, то во всяком случае сюда не поедут. Положение казалось отчаянное. Но этой мысли никто не хотел допустить. После стольких передряг и испытаний было бы страшным ударом потерпеть неудачу у порога заключения несчастных. Был призван сюда для разъяснения многих вопросов жид. По его показаниям, стражи в городке было не больше 15 человек, потому что ежедневно у него бывает человек 7-8, то есть полсмены. А столько же, вероятно, остается в городке. Но если прибавить еще 2, которые, как начальство, остаются там, то всех больше 17-18 быть не может. Против такой силы, да еще в укрепленном месте, число освободителей было уже чересчур ничтожно. А жид еще как нарочно расписывал страшные рвы, высокие насыпи с грозным частоколом, железные двери у каменных подземных темниц.